Эпилог. Костик плюхнулся на стул и протянул симпатичной женщине-врачу пару бумажек. «Пожалуйста, это кровь, это моча». «Жалобы есть?» «Отродясь, не было». Ежегодная процедура медицинского осмотра давно превратилась в чистую формальность, необходимую для получения отпускного удостоверения. Женщина рассмотрела бумажку и удивленно взглянула на Казанцева. «Молодой человек?» «Да», — Казанова игриво улыбнулся. «Да вы же беременны». «Чего? Беременен? Доктор, я же мужик». «Шестой месяц, молодой человек, как минимум. Где это вы умудрились?» Он больно ударился об пол. Зинка, сидевшая возле его ботинок, на всякий случай уползла в угол. Телефон разрывался противным треском. Костя поднялся, доковылял до стола, где валялась брошюра «Эротические сны» на заказ. «Джордж, дежурный Королев, у нас трупики криминальные на Балтийской. Какую-то шишку расстреляли, прямо в тачке вместе с охраной. Вроде депутат. Поэтому быстренько делай аборт и на выезд. Машину послал». «Поздно, Григорич, шестой ведь месяц». «Ну, тогда рожай». В трубке запикали гудки. «Зин-зин-зин-зин-зин, иди сюда». «Ответь, блин, дочитался». Костик вернулся к дивану, поднял с пола одеяло и нехотя начал влезать в свои тесные джинсы.